Дарий глубоко вдохнул. Он вновь ощутил тьму. Его кристаллы, без щебета которых парнишка больше не чувствовал себя собой, вновь загомонили в голове. И лишь не менее взволнованный Див смог их приструнить, сообщив, что уже заставляет Саля бежать на поле. Колдун усмехнувшись, парнишка дунул птице в лицо. Гамаюн поперхнулся собственной слюной, отшатнулся и зашелся кашлем. Малая темная струйка не смогла бы его убить, но показать, что крылатый мучается, что с ними можно и нужно бороться. Дарий обернулся к людям и закричал так, чтобы его слышали, если не все, то большинство собравшихся на поле людей. Жители уезда, славные воины Агидель. Этот храм, Дарий указал на святыню, сосредоточение истинного света, и он убил гамаюнов, что вошли в него вместе с нами. Перед смертью, желая заслужить прощение, они признались, что крылатый род защитников мира связался с тьмой, с личностью, которая имеет наглость величать себя Богом. Именно он погубил ваших детей, именно он пытался посеять меж нами вражду, он уничтожил деревни на границе уезда. Ни лживому божеству, ни гамаюнам, его пособникам, не видать прощения. Боги на нашей стороне. Дарий торжествующе, зло взглянул на птицу. Вы отринули служение истинным богам, вы заслуживаете смерти. Дарий выхватил с пояса кнут, но окутал его не водой, а самой густой тьмой, которую был способен собрать из воздуха. Самую сущность людской обиды, зависти, гнева. Как когда-то давно Дарий сорвал голову с плеч лишачихи, так сегодня он поступил с крылатым созданием. Та, точно пуская, откатилась в сторону. На поле никто не дышал. Колдун спокойно прошел к трофею, поднял обезображенную маской смерти голову и показал ее многочисленной публике смотра. «Воины и защитники Агидель, поднимитесь и защитите имя своей славной богини. Боги перестали защищать предателей. Птицы смертны. Защитим свои жизни и свои земли. Вот вы, люди, и показали свою суть», — зашипел один из оставшихся наблюдателей. «Обратились к темным искусствам. Именем хранителей мира, мой светлый род приговаривает людское племя уезда Агидель к уничтожению. Пособникам тьмы нет места в этом мире». Гамаюн поднял крылья, возвел к небу руки, и на его ладонях вырос светлый шар, который выстрелил в небо и разорвался на фоне голубизны тысячи ослепляющих искр. Тут же подул сильный ветер. На горизонте показалась армия воинственно настроенных птиц. Главы великих домов вскочили со своих мест. Наемники и прочие бойцы, что затесались среди зрителей, обнажили мечи. Простые люди, в панике сорвались с трибуны и бросились бежать. Дарий услышал протяжный вой, обернулся и по-настоящему счастливо улыбнулся, когда увидел на всех парах мчащегося на упыре Саля. Леший замахнулся и бросил посох его истинному хозяину. Дарий с легкостью его поймал, сорвал с навершия рубашку и коснулся темного камня. «Сегодня нам нужно хорошенько постараться. Я с вами, хозяин», предвкушая кровавое пиршество, пророкотал Див. Дарий взмахнул посохом, и темная волна, поднимаясь от самой земли и быстро набирая высоту, пошла в сторону крылатой армии. Знак был подан, вожди закричали со всех сторон леса, земля задрожала от торопливого топота великанов. Гамаюны, те, что призвали армию собратьев, вылетели с гнезда и устремились к Дарию. Четко определили, кто зачинщик и главный враг. Их тонкие, длинные золотые мечи буквально собрались из воздуха. Крылатый замахнулся, собираясь в полете снести колдуну голову. Дарий собрался обратить против света тьму, но золотой клинок встретил куда более массивный меч свята. «Да быть того не может», — изумилась птица. «Боги больше вас не защищают», — зло выпалил святый, пользуясь эффектом неожиданности, шоком соперника, сразил своего первого в жизни гамаюна. Дарий поднял руку в сторону второго нападающего. «Раз у них есть кровь, значит, бьется и сердце». Нащупать ритм жизни крылатого оказалось несложно. Он даже не понял, от чего умер. Его сердце просто остановилось. Обладатель прекрасных крыльев рухнул в грязь, которую сам же наколдовал, и уже не поднялся. Огромную стену темноты начали пробивать золотые мечи. Обозленные птицы стремились как можно скорее добраться до людей и лесных жителей, и все же их стало гораздо меньше. Крылатая армия поредела на четверть. Дарий знал, что темная стена убьет не всех, но многих она точно покалечила. Дарий направил посох вверх, и на небе быстро, очень быстро стали собираться тяжелые тучи. Скрывая солнце, они помогли сгуститься легким сумеркам. Тучи сталкивались, рождая гром и молнии. Начали закручиваться воронки. Гамаюны принялись снижаться, пикировать на вооруженных, собравшихся на поле воинов кристалла. Дарий топнул ногой и вновь взмахнул посохом, от навершия которого распространялись темные завихрения. «Пожрите птиц!» — выпалил колдун кровожадно, и прямо из людских теней, из-под трибун начали выползать навки. Рокочущие твари, словно тоже воодушевившись славной битвой, начали прыгать на снижающихся птиц. Полчища тонких темных созданий, по трое, а то по четыре разом запрыгивали на гамаюнов, впиваясь своими мощными челюстями в их крылья. Против созданий света навки оказались не столь сильны, как хотелось бы. Гамаюны быстро сбрасывали их с себя, многие заранее окружили себя светом и темные даже не смогли до них дотронуться, растворялись черными ошметками, так и не сделав ничего полезного. Завязалась битва. Люди сражались искрящимися мечами, лучники заняли позиции на трибунах, помощники подносили им ведра с водой, чтобы те быстро пополняли свои запасы и вновь посылали летящую смерть на голову возгордившихся птиц. Вихри на темном небе стали особенно сильны. Дарий направил на один из них посох и заставил спуститься к земле, буквально снося часть подлетающих на битву гамаюнов. Птиц оказалось в разы больше, чем представлял себе Дарий. Он, наверняка бы, замешкался, если бы не все еще звучащие в ухе предупреждения Даниэра или наваждение на него похожего. Именно оно заставляло его сконцентрироваться, думать быстрее, использоваться все, что попадалось взгляду. «Всем надеть очки, быстро!» — скомандовал Дарий, когда топот великанов начал особенно сильно сотрясать землю. «Держать кристаллы у глаз, когда сражаешься рядом с лесными братьями, неудобно. Странно, что до столь простого приспособления никто не додумался раньше». Армия лесных созданий ворвалась на поле боя, волной сметая большую часть разъяренных птиц. Они ждали момента поквитаться за своих собратьев не меньше, чем главы великих домов за своих детей. Гамаюны быстро поняли, что на земле начинают проигрывать, и устремились в небо, оттуда разя противников стрелами света и мощными потоками воздуха. «Ну уж нет», — рыкнул колдун, и темные смерчи направились к парящим неприятелям, если уж не вбирая птиц в себя, то, как минимум, заставляя их лавировать, не давая прицелиться. Все смешалось: тьма, вода, золото, крики боли и воинственный рев. Рядом с Дарием рухнул один из гамаюнов, тех, кого только зацепило смерчем и отбросило в сторону. «Свезло», — харкая синей кровью, прошипел крылатый, быстро восстанавливая длинный меч до прежней формы. Смотря кому, Дарий вернулся от выпада, пригнулся и заехал птице локтем по подбородку. Гамаюн отшатнулся, ровно настолько, чтобы Дарий смог уловить момент и поймать ритм его жизни. Сердце крылатого остановилось. Он понял, что сейчас умрет, и из последних сил царапнул парнишку когтистой лапой, после чего упал. Болезненно, но не смертельно. Вацлав на мгновение отвлекся и что-то выкрикнул. Менее чем через минуту вокруг Дария собралось 5 умелых воинов, что стали отличными помощниками Салю. Они позволили колдуну не отвлекаться на мелкие схватки, дали сосредоточиться на управлении несколькими смерчами и тучами. Держать небо в таком состоянии, не давая тучам расползтись, оказалось сложнее, чем описывалось в книгах. Дарья хорошо подпитывал гнев побоища и агония многих страшных смертей. Однако скоро диву нужно будет подпитаться кровью. «Не бойтесь, хозяин, я еще долго могу сражаться». Не сомневаюсь, сметая очередную партию белокрылых, Дарий с удовольствием отметил, что общими силами удается их теснить. Казалось, еще немного и армия гамаюнов начнет отступать. Но тут мощный порыв ветра, настолько сильный, что и птицы, и люди, и лесные не смогли устоять на месте, расчистил поле и сбил накал сражения, снес всех и вся со своих мест. Вниз полетело сорвавшееся с высоты гнездо, трибуны разнесло в щепки, многих успело задеть, тучи и смерчи тоже отнесло в сторону, частично расчистив небо. Шум поднялся страшный, кто-то вопил от ужаса, кто-то уже летел с высоты, подкинутый атакой вот-вот должен был разбиться. Дарья отбросила на дерево, он уцепился за крепкую ветку и приказал диву поймать всех, до кого дотянется. Так что не менее 30 человек плавно спланировали на землю, отделавшись легким испугом. Атака пришла со стороны Велесовского уезда. Поднялись в воздух потревоженные птицы, не хуже туч скрывая солнце своей оравой. В шоке оказались не только люди и лесные собратья. Гамаюны и сами затряслись от страха, когда там, очень далеко, но недостаточно для того, чтобы остаться незамеченным, начал расти силуэт. Обнаженная, сотканная из темных потоков, женщина становилась все плотнее в своем воплощении. Она мотнула темными, доходящими до плеч волосами и подняла огромную руку к небу, точно пыталась достать до солнца, чтобы скрыть его в своей могучей ладони, и Межмирье в самом деле погибло. Женщина, темная богиня, обратила свой взор на замерших, притихших воинов, а Дарий сел, точнее, чуть не упал, спасибо широкой ветке, что смогла стать ему опорой. Сердце парнишки болезненно ударилось в груди, а на широко распахнутые глаза навернулись слезы. «Сегодня все вы умрете», — слишком легко и весело рассмеялась богиня, точнее та, что смогла приблизиться к оному воплощению. «Хозяин, что с вами? Возьмите себя в руки, вы сейчас упадете, Дарий», — испуганно закричал Вик. «Очнись, она сейчас точно что-то сделает», — вторил тревожным голосам в сознании Лим. Дарий не откликнулся ни на один из них, только смотрел на веселое лицо огромной женщины, которая будто бы разминалась в своем новом обличии. «Мама», глава 69, губы темной богини двигались, изгибались в легкой, почти доброй улыбке, но Дарий совсем ничего не слышал. В ушах гудело, и сердце билось так сильно, что вспотели ладони. Дарий смотрел на огромную женщину через пелену слез, почти задыхался на каждом вдохе. Он решил, что ему вновь кажется, что его еще не отпустило наваждение. Парнишка несколько раз моргнул, но видение не исчезло. Мама, точнее, ее лучшая версия. Дарий видел ее такой только на фотографиях. Спокойной, улыбающейся, собранной, знающей, что говорить можно, а что нельзя. В его осознанном возрасте женщину не спасали даже таблетки. Они убирали приступы агрессии и сильные истерики, но не проблему. Мама всегда на чем-то зацикливалась, много молчала, сидя с отсутствующим взглядом. Часто не понимала, кто она и где находится. И она осталась в Еви. Да, скорее всего, после случившегося, ее заперли в учреждении, но это случилось только со смертью сына, а никак не до. Велесовский же уезд разрушен задолго до попадания Дария в Межмирье. Да и на набор сил, освоение навыка требовалось время. По всему выходит, что темная богиня не может быть мамой, но тогда почему они так похожи? Не просто похожи, а являются копиями. Даже то же родимое пятно в виде трех жирных точек под левой грудью. Дарию слишком часто приходилось купать родительницу, и было бы странно не знать таких нюансов. Не может быть, просто не может. Это какой-то трюк, который призван сбить его с толку, озарило парнишку. Если боги спокойно отследили путь его души, узнали имя и то, как он здесь оказался, то кто мешал это сделать ей? Особенно после того, как она узнала, что в теле барского сына оказался человек из более широкого и моментами даже более безопасного мира. Могла она узнать и то, как он умер. Гнев начал медленно, но верно закипать в груди. Руки задрожали уже не от растерянности. Только в ушах все еще гудело и слышалось все будто через толщу воды. Колдун дал себе пощечину, затем еще одну. Помогло, но не особенно. «Вик, ударь меня, как в первый раз тогда в ущелье». «Что?» «Быстро». Чуть не выронив посох, и чуть не свалившись сам, Дарий вытерпел краткую пытку и шумно, тяжело вздохнул. Его чувства начали приходить в норму. Ощущение давящей пустоты и дикой тоски по родному образу, который никому не заменить, не ушло, в носу все еще свербело, но это уже можно было контролировать. Со злым прищуром взглянув на врага, в мыслях пообещав ему самую жестокую из возможных расправ, колдун обратил взгляд вниз. На земле сидели не только люди и шокированные представлением чужой силы лесные создания, но даже гамаюны, которые были союзниками темной богини. Дарий не стал ждать особенного приглашения, направил посох, и темные путы за считанные секунды унесли жизни 10 возгордившихся птиц. Полетевшие с плеч головы вывели из ступора остальных, не всех, но хотя бы тех, кто это видел, и они тоже начали давить растерянных крылатых врагов. «Чего расселись?» — грозно выкрикнул молодой колдун. «Быстро взяли себя в руки. Она не богиня, просто колдунья». Ехидная самоироничная мысль о том, что он сам не лучше, осталась невысказанной. Главное, что остальные отринули образ огромной женщины и принялись уничтожать тех, кто посмел на них нападать. Дарий не торопился покидать дерево, прямо с него целясь по крылатым врагам, не давая им подняться в воздух, по крайней мере, тем, которых видел. Но звук сражения только нарастал, а значит, бой возобновился не только в этой области. «Мои маленькие золотые птички», — Дарий натурально вздрогнул от лилейного голоса темной богини. Тварь скопировала это. По рукам поползли мурашки. Колдун предпочел не поднимать головы, опасаясь вновь впасть в исступление. «Вы должны бояться не меня, той, кто вас безмерно любит и ценит, а ничтожных варваров, что с такой кровожадностью уничтожают ваших братьев и сестер. Ничего, я вам помогу. Берегите свой свет. Дарий резко вскинул голову, опасаясь превосходства более опытной коллеги. Но не распознать ее пассов, не понять, что она шепчет себе под нос, не смог. Видимо, когда хотелось, темная богиня могла быть очень и очень тихой. Ощущение надвигающейся беды колыхнуло все внутри. Как оказалось, не просто так. Нет, на этот раз не подул ветер, ни у кого ничего не сломалось, но прямо из земли начали расти темные стены. Полупрозрачные, пропитанные обидой, огромные, как сама их создательница. Дарий спрыгнул с ветки и побежал в сторону от начавшей расти у него под носом стены. И не он один. Волна паники захлестнула смешанное войско. Бежал парнишка быстро, привычно перепрыгивая кочки и толстые корни вековых деревьев, но резко остановился и упал назад, когда путь преградила еще одна стена. Взгляд взметнулся вверх. Стремящихся в небо перегородок выросло не меньше сотни. Совсем не по себе стало, когда, достигнув одинаковой высоты, они начали расти в бок, накрывая попавших, как крыс в ведро, людей крышей. А вот и лабиринт, поежился Дарий, поднимаясь. Звуки леса стали тише, плаще, точно у них убрали объемность. Все потеряло краски, обретя противный серый цвет. Ни зверей, ни птиц, ничего. И от этого становилось почти дурно. Но не настолько, чтобы Дарий растерялся и забыл, что они здесь и зачем делают. Оглядев стену, Дарий медленно протянул к ней ладонь, собираясь коснуться самыми кончиками пальцев. Преграда задрожала, возмущенно загудела и, в конце концов, ударила Дария током, заставив отдернуть руку. «Больно», — обиделся колдун, маша рукой. «Можно ли разрушить эту штуку?» Несложно догадаться, зачем враг их создал. Люди, как и лесные братья, куда сильнее, пока сражаются вместе. Разделить их, и правда, отличная стратегия. Дарий обязательно бы восхитился планом, если бы тот не ставил под сомнение столь необходимую им победу в этом сражении. «Нужно найти источник формирования», — серьезно заговорил Див. «Готовились не только мы. Как же лесные их пропустили?» — нахмурился Дарий, проходя вдоль стены, пытаясь понять, это все-таки лабиринт или ограниченные области. Лучше бы первые. «Источник могли установить и во время смотра, пока вы проходили испытание», — рассудил Див. «А это значит, что наш главный враг все еще не в состоянии покинуть своего укрытия в Нави или где она там сидит. Хочешь сказать, что проекция тоже не определяет ее местоположение?» «Скорее всего, так и есть». Скривив губы, Дарий продолжил шагать, и тут до его слуха донесся дикий звериный рев. Единственный отдающийся эхом, он по-настоящему пугал, как и сопровождающий его отголосок галопа. Неожиданно грозное рычание начало раздаваться со всех сторон. Дарий задрал голову, точно таким образом мог хотя бы отчасти разобраться в происходящем. Слева закричал человек. Не успев ни о чем подумать, колдун сорвался с места, бросился на глухие звуки сражения. Обогнув не менее десятка деревьев, Дарий тут же пригнулся, потому что в его сторону полетела огромная щепка, почти бревно. Монстр в пару метров в высоту и не менее четырех в длину, откусил от дерева кусок. Сила его челюсти оказалась настолько велика, что живая древесина не просто раскололась, а натурально лопнула, отпугивая смешанную группу из людей и лесных созданий. Безмолвное дерево закатило глаза, явно испытывая боль. Группа лесных и людей перегруппировалась, вновь окружив монстра с мощными лапами и сильным, создающим ветер, хвостом. Черная шерсть на загривке стояла дыбом, а зубы грозили смерти любому, кто в них попадется. Алые, точно такие же, как у навок, глаза, намекали на происхождение монстра. К чести смешанной группы, те его теснили. Зверь скорее защищался, чем свободно нападал. Но, скосив взгляд, Дарий увидел умирающего товарища. Совсем еще мальчишка, один из детей Кристалла, лежал без половины правого бока и дико раскрывал глаза. Видимо, кричал именно он. По лицу несчастного струился пот. Умирающий до белизны сжимал губы, чтобы не мешать своими криками собратьям и не привлечь кого-нибудь еще не менее опасного. Поразительная выдержка. Дарий без тени улыбки протянул к мальчишке руку и в доли секунды завершил его страдания, после чего вернул свое внимание еще живым людям, которым можно попробовать помочь. Вопрос как? Навки глупы, их впечатляет сила, этот зверь умнее, он защищается, он знает, что такое смерть. Пока лесные отвлекали монстра, люди напали на него со спины. Темная тварь изогнула шею и чуть не ухватила одного из них за голову. Дарий сразу понял, Что делать? Он бросился к товарищам, выхватил кнут и, пустив по нему воду, обхватил крепкое горло монстра, хотя бы отчасти его шокируя и обездвиживая. Зверь страшно зарычал, люди не растерялись. Один из них взмахнул мечом, но лишь наполовину рассек шею. Монстр начал бесноваться от боли и дыхания неминуемой смерти. Он так жалко взвыл, что Дарья уколола в самое сердце. Как оказалось, только его. Остальные лишь радовались и принялись тыкать зверя своим оружием. Вода с легкостью пробивала его плотную шкуру. Дарью надоело наблюдать за чужими мучениями. Он остановил ритм жизни монстра и сделал то же самое с другим, который собрался напасть, пока группа праздновала маленькую победу. Зверь умер буквально в прыжке. Люди и лесные разбежались в стороны, чтобы их не протаранило тушей. Оглядев лица группы, Дарья не нашел ни одного знакомого. Зато его узнала лишь Ачиха, которая бросилась к колдуну с объятиями. Дарья даже сказать ничего не успел. Лесная женщина принялась потираться о щеку парнишки своей. Дарья уже хотел было похлопать ее по плечу, прося тем самым закончить с нежностями, но лишь Ачиха странно замерла, после чего начала оседать. Не успело ее тело окончательно рухнуть на землю, как в лицо Дарью направилось золотое острие. Колдун заблокировал смертельный удар посохом, но Гамаюн продолжил давить. Даже взмах его крыльев едва слышался в этом темном капкане. Люди поспешили Дарью на помощь, но воинственная птица впилась первому подбежавшему лапой в лицо, смяв то точно фольгу. Человек закричал, но так глухо, словно не по-настоящему. Это лишь на мгновение остудило пыл группы, но задуматься все-таки заставило. Люди и лесные начали заходить со спины, очевидно, собираясь повредить крылья обладателя острого клюва. Дарий тоже не расслаблялся, продолжая бодаться с противником. Не придумал ничего лучше и дунул темной струйкой в лицо крылатому. Тот, конечно, завертел головой, но часть темной сути все равно проникла в его нос, и с ней Дарий куда отчетливее почувствовал врага. Темнота ядом распространилась по телу птицы, заставив ее кричать и корчиться. Гамаюн напустил меч, схватился за голову, отчаянно завертелся, и вот тогда люди и лесные смогли повалить его на землю и буквально растащить по кусочкам. В последние мгновения жизни на лице птицы отразилась такая безысходность и ужас, что даже колдуну стало не по себе. Парнишка быстро прогнал эти ощущения. Одно дело жалеть зверя, которому просто приказали напасть на людей и лесных братьев, другое – вполне разумную птицу, почти человека, который в своей гордыне мечтает о смерти низших. Повергнув врага, люди и лесные начали оглядываться по сторонам, прислушиваться. Но лес жутко молчал. Лишь откуда-то издалека слышался рев очередного монстра. «Видели еще кого-нибудь?» – спросил Дарья, едва узнав звук собственного голоса. Темнота, словно проглатывала не только цвета, но и почти любой шум. «Опасно!» «Нет!» – качнул головой крепкий мужчина в одеждах барского сословия, который всеми силами старался не смотреть в сторону мертвого мальчика, видимо, родственники. «Тогда идем искать», — решил за всех Дарий, странным образом сразу становясь лидером отряда, и никто не стал с этим спорить. «Держитесь поближе друг к другу и прислушивайтесь изо всех сил, проверяйте тылы. Пока враг не появится перед нами, мы вряд ли его заметим, так что будьте ко всему готовы». Для начала Дарий повел команду из 6 человек и 8 лесных созданий обратно к темной стене. Примерно к тому же месту, от которого сорвался вглубь блока. Деревья провожали их тревожными, почти испуганными взглядами. «Хозяин, вам стоит аккуратнее расходовать силы. В борьбе обратитесь к воде, по крайней мере, пока я не скажу обратного», — взволнованно заговорил Див. Дарий нахмурился. Повезло, что он шел первым, и никто не заметил его сомнительных эмоций. «Я борюсь изо всех сил», — пожаловался Лим, и пояснил, в чем дело лишь Вик. «Тебя отравили светом. Точнее, для тела он ничем не опасен, но он борется с тьмой, лишает тебя темных сил. Лиму и Диву удается его подавлять, но не полностью изгнать, так что будь осторожен. Твой новый кнут хорошо экономит воду, но все-таки будь аккуратнее. Я сосредоточусь на контроле». Новость Дарья не обрадовала. Пользуясь тем, что здесь сложно расслышать друг друга даже с близкого расстояния, колдун прошептал под нос. «Чем это еще может грозить? Как с этим справиться? Не волнуйтесь столь сильно. Мне и Лиму пока удается локализовать заразу, но если что-то пойдет не так...» Див замолчал. «Говори как есть. Я и Лим начнем терять с вами связь. Такое количество света не сможет нас очистить, но разладит действия, и не каждое ваше заклинание сработает в тот или иной момент. О том, насколько это опасно в нынешних условиях, темный камень говорить не стал, оно и без того понятно. На всякий случай, я буду иногда докладывать, как обстоят дела, чтобы вы не волновались. Так как с этим справиться? Все же встревожился Дарий, вспоминая, где и при каких обстоятельствах его могли отравить, с ума сойти, светом. На ум пришла только нечаянная царапина, сумевшего дотянуться до него Гамаюна. Хотя, может быть, это произошло и в храме. Недаром Див предупреждал, просил в него не соваться. Дарью стоило бы чаще к нему прислушиваться. Нам пока удается локализовать свет. Ты не ответил. Свет цепляется за мое существование, натурально вздохнул Вик. Если меня очернить, свету ни за что будет цепляться, и он начнет сдавать, выходить из тела с дыханием, а может и просто раствориться, как капля крови в бочке воды. Это крайняя мера, решительно отозвался Див. Если хозяин лишится голубого кристалла, то сможет использовать только темную воду убывающей луны, или кровь, добавил Лим. Так что не стоит. Дарий поежился. Он все еще хорошо помнит рассказы об очернении кристаллов. Очень страшный, мучительный процесс. Если без этого у вас ничего не выйдет. Я согласен, решительно, без наигранной бравады, сообщил Вик. Было в его согласии и смирение, и надежда, и оттенок страха. По спине Дарья пробежали мурашки. Это может быть очень и очень больно, мрачно предупредил Див. Ничего страшного, это лучше смерти. Кроме того, вы ведь вполне нормальные сейчас, нервно хихикнул самый молодой из кристаллов парнишки. Оставим это на крайний случай, подытожил Лим. Пока концентрируйся на контроле воды. Дарий не должен пострадать, пока мы тут заняты. Вик не ответил, и в том выражалось его взросление. Маленький камушек, что винил себя за малые размеры, что плакал и стенал при каждой опасности и сомневался на каждом шагу, стал значительно жестче, сообразительнее, внимательнее. Дарью стало куда проще с ним сосуществовать, проще на него надеяться и опираться. Наверное, именно Вика он может назвать своим другом в этом мире. «Ты меня смущаешь», – пробубнил Вик, а Дарий позволил себе намек на улыбку. Продолжить разговор не получилось. Сквозь стену пролетело трое вооруженных гамаюнов. Тьма без помех пропустила крылатых. Те быстро нашли взглядом команду. Дарий кожей ощутил направленные на себя острые взгляды взбешенных битвой птиц. С глухим верещанием они взмахнули крыльями и спикировали на колдуна. Глава 70. Группа быстро рассредоточилась, чтобы гамаюны не смогли задеть их своими страшными крыльями. Дарий раскрутил кнут и ухватился за тонкое запястье одного из пернатых, сильным рывком сбрасывая его на землю. Гамаюн рухнул, не успел подняться. Колдун оказался рядом и наотмашь ударил птицу по виску тяжелым навершием посоха. Гамаюн неестественно дернулся и обмяк. Дарий не мог действовать наверняка, так что на всякий случай ударил еще пару раз, серьезно разбив птице голову. «Так тоже можно», — нервно посмеялся Див. «Видимо, как булаву столь ценный камень еще никогда не использовали». У Дарья не нашлось времени ему ответить. Оставшиеся птицы успели изменить цель нападения и теперь отчасти легко и даже умело парировали дикие выпады лесных братьев и классические атаки фехтовальщиков-людей. Колдун вновь взмахнул хлыстом и саданул птицу прямо меж крыльев, рассекая одежду и кожу у лопаток. Гамаюн взвыл, изогнулся, бросил на Дарья недобрый взгляд. Его оскал доказал, что на месте клыков у птиц самые обычные зубы. Зря Гамаюн отвлекся. Сразу трое мужчин пронзили птицу своими мечами. Дарий увидел их искрящиеся кончики, которые вышли из спины птицы. Единственный крылатый понял, что ему не сдобровать, взмахнул крыльями и бросился к стене, которая не чинила препятствий его перемещениям. Люди, рыча не хуже зверей, бросились за врагом, но стена яркими разрядами отбросила их на добрых несколько метров. Охочие за синей кровью бойцы рухнули на землю и жалобно застонали, хватаясь, кто за животы, кто за руки, на которых остался темный ожог, свидетельство соприкосновения с густой тьмой. Зло глянув на зависшую в воздухе птицу, Дарий подошел к стене и ухмыльнулся. «Кто бы вам ни помогал, мы всех вас перережем». Гамаюн не торопился приземляться на землю, видимо, таким образом, пытался подчеркнуть свой более высокий статус. «Вас, людей, в принципе, не должно было существовать. Вы – маленькие развлечения богов, не более чем звери. Вам в грязи ползать и размножаться, а не вершить судьбы. Рано или поздно, боги одумаются и низвергнут вас до тех, кем вы изначально задумывались». «Как смело говорить от имени богов», – качнул головой колдун, стараясь не бросать взглядов за спину птицы, чтобы ничем ее не спугнуть. «Боги тоже могут ошибаться», — фыркнул Гамаюн. «Они забыли о своем величии, решили, что мир может существовать без их вмешательства. А вот она, великая, она именно тот бог, которому мы хотим служить. Она напомнит всем, что такое божественная воля, и с кем людям и остальным нужно считаться», — разошился Гамаюн. «Вы променяли богов на колдунью», — снисходительно усмехнулся Дарий. «Она богиня», — резко отозвалась птица. «Одна из величайших, которую я когда-либо видел. Она знает цену величию. Темная», — напомнил Дарий. «Богиня, она приведет нас к величию. Она встряхнет этот мир. Если остальные боги не хотят вести себя как нужно, мы заставим их это сделать, а тот, кто откажется, падет от руки великой». То стали последние слова Гамаюна, так как подобравшиеся к нему со спины люди сбили птицу камнями и закололи кто мечами, кто копьями. Среди напавших Дарий узнал Свята, и у парнишки отлегло от сердца. Он махнул брату рукой, но глаза у того резко округлились. «Осторожно!» Дарий резко обернулся, и только это спасло ему жизнь. Золотой меч прошил парнишке правый бок, а не спину. Гад целился в сердце. Лицо Гамаюна оказалось в опасной близости от лица Дария. Птица ухмылялась, а Дарий пытался не потерять сознание от боли, слишком сильной для такого ранения. Дарий успел познакомиться с этим чувством, и раньше выдерживал куда больше. Див соскочил со своего места в навершие, черным туманом окутал птицу, и та заверещала не своим голосом. Тьма буквально растащила врага по кусочкам. Див не оставил целой ни одну косточку, после чего вернулся в посох. «Быстро убери меч, он тоже пропитал светом», — закричал Лим. Дарий кашлянул и осел на землю. Руки дрожали, пока он тянулся к оружию крылатого создания, которое уже начало распадаться на тысячи огоньков. Понимая, что эти самые частицы скоро попадут в организм и усложнят задачу темных кристаллов, Дарий собрался с силами и в два рывка выдернул оружие. Новая волна боли помутила сознание. «Сейчас будет легче», — торжественно сообщил Вик, и кровоточащую рану сковал холод. Дарий опустил помутненный взгляд, как он и думал. Теперь на месте раны ледяная заплатка. «Данияр! Данияр!» — кричал из-за стены Свят. «Лесные, те, что остались на стороне колдуна, уже подошли ближе, немо спрашивая, чем могут помочь». Не только Дарий отвлекал птицу, тот тоже не просто так заговаривал колдуну зубы. «Все в порядке», — попытался успокоить брата и остальных парнишка, нагло при этом привирая. Рана пульсировала неестественно острой болью, но так болел не порез, а яд. «Мне удалось собрать попавший свет», — торопливо отчитался Лим. «Но его стало больше», — не спросил, а утвердил парнишка. «Да», — не стал приукрашивать Див. «Не беспокойтесь, пока все хорошо. Вик сейчас закроет все поврежденные сосуды, и вы сможете нормально двигаться. А связь, все нормально, не бойтесь. Лим справляется со светом, а пока я буду вас защищать». «Что он там бормочет себе под нос?» — кричал Свят. «Вы же с ним пришли, ему подчиняетесь, помогайте». А это было обращено к лесным, которым очень не понравился такое обращение от человека. Повезло, что они только фыркнули или рыкнули, посчитали, что сейчас не лучшее время защищать гордость. Дарий оперся на протянутую водяным руку и поднялся на ноги. Боль едва не заставила опуститься его обратно. Видимо, Лим успел купировать не весь свет. «Со мной все в порядке, выживу», — обратился Дарий к Святу, которого это ничуть не успокоило. «Лучше скажи, кто-нибудь из ваших успел найти выход из своего блока?» Свят с откровенным волнением и сомнением оглядел брата, его взгляд задержался на ледяной корке, которая не давала крови и дальше пачкать рубаху. «Нет, пока не нашли. Тогда идем, поищем вместе», — Дарий глянул на частично все еще приходящих в себя после столкновения со стеной людей и кивнул лесным, чтобы те их поторопили. Вскоре две группы по разные стороны полупрозрачной стены пошли по одному маршруту. «А что, если выхода нет?» — взволновалась лесная женщина без глаз. «Тогда и подумаем, что делать». Дарию бы не понравился такой исход. Он не может пройти сквозь стены, а центр огромного формирования не обязательно находится рядом. Кроме того, он может быть защищен отдельным изолированным блоком. Да и что он вообще из себя представляет? Скорее всего, это что-то доставленное сюда из Нави. Возможно, похожий на меня камень. Я практически уверен, что так и есть, — постарался ответить Див, тем самым также подтвердив необорвавшуюся связь с хозяином. «Темня богиня, да». Свят никогда не отличался болтливостью, но ныне напряжение стало слишком высоким, и разговаривать хоть с кем-нибудь ему было проще, чем оставаться наедине со своими тревожными мыслями. Просто колдунья, все еще переставляя ноги с помощью водяного, панировал Дарий. Разве колдуньи могут сотворить такое? Беспокоился один из тех, кто шел на стороне свята. Могут и не такое, не оборачиваясь, подтвердил Дарий. Так получается, вы, молодой барин, сможете ее сразить? Постараюсь, сперва мне до нее нужно добраться, не стал давать клятв колдун. Боль от чего-то только нарастала, захватывая уже все тело. Его будто били током изнутри. Маленькие и большие разряды, от которых хотелось скулить, но Дарий до боли закусывал губы, понимая, что никто не сможет помочь ему с этой хворью. Теперь он понял того несчастного мальчика, что, несмотря на агонию, старался уйти достойно. Только Дарий умирать не собирается. Света стало больше, он сражается с нами, тревожно отчитался Лим. Мы попробуем его подавить, потерпите, это будет неприятно, подал голос Див. Неприятно, мягко сказано. Дарий чуть сознания не лишился, у него внутри вдруг что-то резко и очень болезненно сжалось, как будто попытались оторвать часть тела, как раз со стороны ранения. Парнишка остановился и хватанул ртом воздуха, отчего зашелся кашлем. Свят, кажется, испугался больше младшего брата, чуть не бросился к стене, благо, вовремя одумался. Дарий согнулся пополам, но нашел в себе силы выставить в бок ладонь, предупреждая Свята не делать глупостей. Что, если их клинки отравлены? Выдвинул предположение спутник по ту сторону. Не для людей, сплюнув вязкую слюну, на выдохе прошептал Дарий. Но ты тоже человек, волновался Свят, которого начинала злить собственная беспомощность. Он даже руку брату подать не может. Откуда-то со стороны раздался звериный рев, который избавил Дарья от необходимости отвечать. Чудовище неслось в сторону смешанной команды на стороне колдуна. Водяной наплевал на субординацию, если вообще был знаком с таким словом, подхватил Дарья на руки и бросился к дереву, ловко на него забираясь и усаживая на ветку колдуна, после чего вернулся к остальным. Остальные рассредоточились, обратились вслух, чтобы не пропустить приближение монстра. Не зная, может ли он проходить сквозь стены, Свят быстро построил свою команду. На их стороне затесался всего один леший, но действовали они слаженно, видимо, уже не в первый раз сражаясь с чудовищем. По их работе сразу видно крепкую руку умелого лидера. Дарий мог только завидовать таким способностям брата, если бы сейчас у него не нашлось менее приятного и куда более сомнительного занятия. Стараться не шуметь. Сдавливание произошло еще раз. Парнишка вцепился пальцами в кору, с глухим, едва заметным скрежетом ее снимая. Пот струился под ворот рубахи, которая успела прилипнуть к спине. К одному вою прибавился второй, за ним третий, а топом мощных лап стал слышен даже в условиях поглощения. На лицах людей и лесных братьев отразился неподдельный ужас, который он пытались в себе подавить. «Они не справятся, нужно будет сражаться, приготовьтесь», — обратился Дарий к кристаллам, уже не особенно заботясь о том, услышат ли его посторонние. Надеясь, что это сработает, он приказал навкам явиться перед ним, но никто не пришел. Богиня, кем бы она там ни была, смогла продемонстрировать большую силу. И тонкотелые предатели быстро сменили сторону. «Тогда мы не сможем удержать свет», — не на шутку встревожился Див. «Я попытаюсь сам», — пообещал Лим. «Это уже крайний случай», — не меньше остальных беспокоился Вик, пока шум приближающихся зверей только нарастал. «Еще нет», — подбодрил его Див. И вот звери показались из-за деревьев. Дарий не стал покидать укрытие. Во-первых, не мог, во-вторых, в этом не было никакого смысла. Он лег животом на ветку, так чтобы рана не терлась о кору, и протянул руку с посохом. «Разорви их, поглоти, если нужно, но люди и лесные должны жить. Как прикажете, хозяин». Камень обратился туманом и, как вполне самостоятельный член команды, вступил в схватку. Он мрачный, черной тучей распространился над головами отряда, щупальцами хватая приближающихся монстров. С силой швырял их в деревья, ломая хребты, отрывал головы, но зверей оказалось очень много. Словно они чуяли скопление людей и рвались к одной точке. Хотя с большей вероятностью прибывают они сюда исключительно за колдуном. Чертова ведьма, будь она неладна, смогла его отыскать. Дарий не смел закрывать глаза, боялся, что уже не захочет их открывать, а также не хотел ничего пропустить. Див, видно, берег силы, но и люди не плашали, бились вместе с лесными, прикрывая друг другу спины, используя сильные стороны напарников. Лесные, будучи более сильными, хватали монстров голыми руками или попросту толкали их на землю, а люди быстро отрубали голову или вспарывали чудовищным псам животы. Свят за стеной дергался всякий раз, когда какой-нибудь монстр подходил слишком близко, но дальше его уже не пускал Див. «Нашел!» — выкрикнули сверху, неуместно радостно, и густой, точно смола, черный столб ударил прямо по Диву. Дарий против воли ощутил страх за разумное существо, которое быстро рассеялось, но только для того, чтобы по крупицам собраться в навершие. «Див, я рядом», — впервые ответил помощник с заминкой. «Оно сильнее». На землю мягко спланировал мальчишка с темными, созданными тьмой крыльями за спиной. Ровесник Дария. Колдун не узнал его голоса, зато признал лицо. Несмотря на то, что лик неприятного подростка сильно исказился, стал серее, кожа будто высохла, отчего даже в таком возрасте на ней появилось немало морщин. Старый знакомый смотрел прямо на колдуна, едва ли не подпрыгивая на месте от радости. В его светлых, висящих немытыми патлами волосах, прибавилось перламутровой седины. «Таисий», — выдохнул Свят, отшатываясь. Мальчишка неестественно выгнул шею, посмотрел, кто назвал его имя, не оценил угрозы, и вновь обратил все свое внимание на Дария. «О, госпожа все мне про тебя рассказала», — радовался, как успел догадаться парнишка, пособник темной колдуньи. «Она просила меня подождать, но теперь можно, можно», — хлопнул в ладони Таисий, пока его серые губы все сильнее и сильнее растягивались в улыбке. «Убейте остальных», — приказал он созданием Нави, не глядя, после чего взмахнул крыльями и устремился к Дарию. Колдун не придумал ничего лучше, кроме как скатиться с ветки и попытаться не особенно болезненно упасть. Почти вышло. Дарий перекатился и поднялся, но не на ноги, а на четвереньки. «Ох, как тебя потрепать успели! Но ты не волнуйся, калечить я тебя не буду, по крайней мере, не тело», — щебетал умом тронувшийся подросток, теперь стоя на дереве да активно жестикулируя тонкими руками. Своей манерностью он, невольно напоминая Дарию злодеев из старых фильмов. Правда, этот всего лишь инструмент и пособник взорвавшейся колдуньи. Теперь ясно, почему Таисий не появился дома. Он отправился на поиски силы, которая вернула бы ему друга. Судя по всему, не туда свернул. Дарий не стал ничего ему отвечать, краем глаза замечая, что без Дива лесные и люди куда хуже справляются с десятком тварей, две из которых уже прошли за стену и пытались порвать отряд Свята. Но люди работали лучше. Так что Свят начал давать указания и за стену, со своей позиции куда полнее видя ситуацию. «Он мертвый», — испугался Вик, точнее, уже не живой, — сообщил Див. «Его глаза — это глаза той женщины. Он не просто одержимый, он напрямую несет ее в своем теле. У них есть связь». Дарий даже мог предположить, что добровольная. Недаром Таисий с самого начала показался Дарию жалким, постоянно ищущим одобрения сопляком. Вряд ли колдунье было сложно обратить его на свою сторону и получить согласие на все метаморфозы. И все же, пусть ненормальный, Таисий все-таки говорил сам, затянул все ту же песню. «Значит, здесь, в самом деле, одержимость иного типа. Как бы там ни было, а Дарий попытался встать на ноги. Попытка провалилась еще на полпути. Парнишка рухнул на колени. От боли хотелось упасть, начать кататься по земле, а еще лучше, потерять сознание. Но что-то подсказывало, случись последнее, и открыть глаза вновь больше не получится. «Это мое тело», — зло прошипел Дарий, отчасти лишь потому, что боялся повышать голос или вновь двинуться, обрушить на себя лавину новой муки. «Я с тобой не согласен», — пришелец, оборвав свою браваду на полуслове, вдруг вполне уверенно и серьезно заявил Таисий. Он легко спланировал на землю, встал прямо перед Дарием и посмотрел на него с тенью снисходительной улыбки. «И Данияр, уверен, будет с тобой не согласен». Таисий наклонился и прошептал колдуну почти на ухо. «Когда я найду его душу, твоя станет едой моей госпожи. Прямо сейчас к ней и отправимся. А это крайний случай, да». Глава 71. Таисий схватил Дария за волосы, заставив задрать голову и посмотреть на себя. Парнишка скривил губы, но эта ничтожная боль ни капли не перекрыла агонию отравления светом. Колдун посмотрел в глаза мальчишке, и его передернуло от чужого стеклянного взгляда, взора самого настоящего безумца. Более нечеловеческие глаза теперь имели желтые и черные прожилки на радужке, а белки разукрасили линии полопавшихся капилляров. «Тебе будет больно», — радовался приспешник темной богини. «И это прекрасно. Хочу видеть, как твою душу разрывают на части». Дарий почувствовал, как внутри него все начало бурлить. по-настоящему закипать, словно он встретился с оравой голодных псов, принявших его за сахарную кость, и теперь должен бежать со всех ног. Мышцы начали гореть, вновь зазвенело в ушах, но лучше так, чем слушать манерные речи паршивца. «Мы останемся с вами, хозяин, что бы ни случилось в будущем», — решительно и в то же время обреченно проговорил Див. «Сейчас я сниму оставшиеся печати Слима. Не бойся, Дари, я тоже уже не боюсь», — невесело усмехнулся Вик, нагло привирая. А дальше Дари перестал слышать криков взволнованного Свята, перестал замечать встревоженных и испуганных взглядов лесных братьев. Все чувства исказились, стали вроде как ярче, но на деле в обилии получения столько и визуальной, и слуховой информации, выцепить из потока что-то одно не получалось. Вик закричал, заверещал от страшной боли. Лим очень жалко заплакал. Див больше не пытался сдерживаться. Темным туманом он вновь бросился на Таисия, как минимум, заставляя того отшатнуться. Выигрывал для Дарья и его кристаллов толику времени. «Не смей!» — закричал, быстро сменив веселье на гнев. Мальчишка собрался броситься к сосуду своего обожаемого друга, но Див не давал ему приблизиться. Резко бил по лицу потоком, отталкивал на грани своих немалых возможностей. Кожа колдуна пылала, но куда сильнее горел левый глаз, убежище Вика. Дарий зажмурился и схватился за голову. Боль от света ушла, или он попросту перестал ее замечать. В голове все трещало, ломалось. На разум хлынул странного рода холодок, который медленно обращался пожаром, съедая все мысли, переживания, чувства. Сквозь пальцы Дарий посмотрел на Таисия, который в своем гневе и страхе за тело Даниэра так растерялся, что попросту забыл о том, насколько может быть силен. Его нужно убить, избавиться. Дамба в разуме сломалась. Чернота, истинная обида Лима за все годы заточения, за надругательство над своим хозяином затопила разум, тело, и теперь требовала выхода. А Вик он стал частью этого, впитывая и сливаясь, начав принимать новую для себя ипостась родного кристалла темного колдуна. Дарий поднялся и скривил губы. Вода на ране растаяла, и кровь вновь хлынула на рубаху. Парнишка поднес ладонь к разрезу, и темная, как глубины могилы Гадимира, сила вырвалась прямо из тела, из самой раны, на этот раз надежно ее запечатывая. Теперь Дарий, и правда, стал его наследником. Сделав шаг и уяснив, что ноги его держат, Дарий поднял оброненный посох. «Возвращайся», — приказал колдун глухо. Вот рту жутко пересохло. Тьма поспешила сгуститься в навершие. Дарий глубоко вздохнул и, поистине зло прищурившись, обратился к Таисию. «А ты умри». Мальчишка даже не сразу понял, что ему угрожают. Широко распахнутыми глазами смотрел на сосуд своего лучшего друга. И вдруг заплакал. «Ты продолжаешь его портить. Ты, я тебя». Резкий, сопровождаемый снопом мрачных фиолетовых искр, луч ударил в сторону пособника темной богини. Таисий смог уклониться, отчего тот попал в стену, и в преграде образовалась дыра. «Да ты шутишь?» Не только мальчишка, остальные свидетели начала преображения Дария тоже отшатнулись в сторону, боясь, что их заденет. И только Свят застыл, как вкопанный, точно впервые видел брата. Дарий бросил на него безучастный взгляд. «Этого тоже нужно убить. Их всех, чтобы не попытались закопать, как Гадимира. Но сперва та тварь, что посмела примерить на себя облик матери. Ты хотел отвести меня к своей суке? Идем, я готов». Таисий дернулся, моргнул, и вдруг его брови сложились домиком, а хриплый смех заполнил пространство. «Идем, не будешь сопротивляться, мне же проще. Славное, послушное угощение». Но сперва Дарий поднял посох, и оттого начали расходиться темные, перемежающиеся с мрачным светом вихри. Воздух вокруг задрожал от напряжения. Поднялся ветер, люди и лесные создания поспешили пригнуться к земле, легли и прикрыли головы, а темные стены начали таять, течь, искажаться, пока в какой-то момент просто не лопнули. Сперва та, что ближе, но вихрь рос, устремился в небо, а растянулся вширь. Звуки начали медленно возвращаться к привычному состоянию. Шум хлопков распространился по всей области необъятной ловушки. Видимо, Дарий сам того не замечая, задел и сердце формации, потому что самые дальние стены начали распадаться без его участия. «Не смей портить ее творение», — закричал Таисий, который имел глупость подскочить на ноги, и его самого снесло к первому попавшемуся дереву. Вихрь начал успокаиваться, но в воздухе все еще кружало пыли, сорванные с деревьев листья. «Навки!» — рыкнул Дарий, и те смиренно начали появляться в тенях, вновь увидев в колдуне более сильного владыку. пожрать всех гамаюнов, немедленно. Днем темные создания могли передвигаться только в тени, но страх перед силой заставил их изобретать новые способы перемещения. Небо вновь заволокло тучами. Дарий не позволил бы птицам напитаться солнцем и получить преимущество. Смерчи, словно отражение состояния своего повелителя, сами начали спускаться к земле, быстро набирая силу, снося все на своем пути. Данияр поднялся на ноги Свят. Его голос звучал тревожно, но вполне узнаваемо. Он не Данияр. Стирая кровь с уголка губ, вновь пришел в боевую готовность Таисий. «А ты не Таисий», — легко парировал колдун, направившись к приспешнику темной богини. «Я передумал, мне не нужен твой крикливый рот. Если я захочу, твой кристалл сам расскажет мне, куда идти и где прячется колдунья». Мальчишка взбесился. Развеянные крылья за спиной вновь обрели форму, Таисий взмахнул ими, нагоняя на противника ветер. Только Дарий не прищурился, выставил перед собой щит, а когда вражеский поток потерял силу, кинулся на врага. Он знал, что почти мертвому не испытать боли в привычном понимании, но все равно не отказал себе в удовольствии заехать мальчишке по лицу кулаком, а уже после сковал его темными кандалами. Он вырвет из него кристалл, пока еще тот будет что-то понимать. Кандалы сковали Таисия по рукам и ногам, но он не растерялся, сжал кулаки, и оковы лопнули, потеряв свою силу. Таисий бросился на обидчика, но не с кулаками. Он окружил себя густыми потоками тьмы и направлял их к колдуну, задевая то раненый бок, то ноги, но в основном пытались выбить из руки посох. Дарий тоже не отставал, пытаясь подловить и дезориентировать противника. Их бой становился все яростнее, расстояние меж приспешником темной богини и колдуном все увеличивалось. Но не потому, что они сами того хотели, а потому что им пришлось друг от друга отпрыгивать, чтобы не попасть под удар. Освобожденные от необходимости сражаться с гамаюнами и блуждать в темной ловушке, люди начали собираться у места, где с треском падали деревья и вершился бой. Лица у них вытягивались. Мало кто из жителей уезда видел бой отступников. Мало кто знал, на что те могли быть способны. Их всех нужно убить, убить, убить, убить. Пока они не решили убить его, закопать. Нет, он не позволит. Дарий всех их убьет. Хватит прятаться за мальчишкой. «Покажись уже!» – закричал Дарий, отправляя в сторону Таисия очередной поток мрачного света. «Так тебе меня мало!» – отчего-то пуще прежнего взбесился приспешник. Он не уклонился, а поглотил атаку Дария, и его крылья заметно увеличились в размерах, в них появились знакомые светлые прожилки. Таисий с мощным взмахом оторвался от земли. Дарий прищурился, чтобы пыль не попала в глаза. «Ты ничтожество! Не смей портить его тело!» Таисий бросился на Дария, точно собирался схватить, но колдун обрушил на него тонкий, но сильный смерч, который потом тут же рассеялся, заставил манерного крикуна рухнуть на землю, после чего сам бросился ему на спину, и повинуясь какому-то незнакомому инстинкту, укусил, вцепился зубами в шею, с силой выдирая из плоти кусок. Он не собирался его проглатывать, только сплюнул, но горькая кровь почти мертвеца успела окропить губы. Со стороны зрителей послышались вздохи ужаса. Ничего. Пусть смотрит, пусть боятся, недолго им осталось. Приспешник темной богини трепыхался, вопил, пытался сбросить противника со спины. Дарий коснулся сперва одного крыла, затем другого, оба их поглощая. Он тоже так умеет, после чего вцепился зубами в ухо мальчишки, в потемневший кристалл, который собрался вырвать. Таисий заплакал, в самом деле заныл, пытался спрятать голову в плечах, потом махал ей, но Дарий продолжал тянуть, радуясь звуком разрываемой плоти. «Данияр, жалко», почти с болезненным отчаянием, закричал Таисий. «Данияр, спаси меня, спаси, ты всегда, помоги». Кристалл, весьма мелкий, с треском вышел из тела. Из крупной раны, от уха до основания шеи, потекла густая кровь. Таисий закричал столь громко, что заморозил зрителей. Дарий усмехнулся с темным камнем в зубах и, наконец-то, отпустил Таисия. Поднялся на ноги. Сплюнул кристалл в одну руку, протянул другую, возвращая себе оброненный во время прыжка посох, и направил его на сжавшегося мальчишку. «Данияр, Данияр, спаси меня, Данияр, я так старался, Данияр», прижимая дрожащие руки к страшной ране, то кричал, то бубнил под нос Таисий. Темный поток окутал потерявшего волю к борьбе противника. Дарий склонил на бок голову и прищурился, выбирая, чего бы такого сотворить с надоедливым подростком. Потому что умирать сам тот не собирался, и быстро сам себе кивнул, Когда в голову пришла замечательная идея, Таисий начал плавиться. Кожа поползла вниз, точно горячий воск со свечи. Мальчишка закричал не своим голосом, пока его плоть медленно сходила с костей, а затем кричать стало нечем. Скелет попросту распался, оставив малое напоминание о том, что такой человек, как Таисий, в принципе существовал в этом мире. С мгновения полюбовавшись своей работой, Дарий обратил взгляд к небу и выкрикнул: «То же ждет и тебя, темная ты мразь!» Невольно расчищенная ожесточенной схваткой темных сил поле погрузилось в тишину. Дарий стоял у костей Таисия, отчасти размышляя о том, что тот недостаточно мучился. Пришла пора отправляться за той, кто посмела нацепить на себя облик его матери. У него будет время придумать для нее достойную казнь. Колдун крепче сжал трофей в виде чужого кристалла и шагнул в сторону Вилисовского уезда. «Данияр!» — позвали со стороны. Дарий обернулся и увидел шагающего к нему Вацлава. «Точно, сперва нужно избавиться от них, а то еще, чего доброго, отправиться за ним в погоню». Видимо, колдун глянул на главу уезда столь зло и кровожадно, что тот замер на полушаге. «Данияр, я твой папа, помнишь?» — раскрыл руки мужчина, тем самым демонстрируя самые свои благородные и добрые намерения. Но колдуна не обмануть. Всеволод тоже называл Гадимира братом, и якобы беспокоился о нем, а сам закопал вместе с людоедкой. Дарий направил посох на человека, и тут все смерчи пропали, а небо резко расчистилось. «Довольно!» — женский раскатистый голос, глуша своей силой, донесся с самых небес. Последнее, что Дарий запомнил перед тем, как потерять сознание, это нежные, теплые, как прогретая солнцем вода, объятия. Свят стоял тихо, сложил руки на груди и смотрел на младшего брата, лицо которого, прямо у самых глаз теперь украшали золотые письмена. Данияр не пытался проснуться вот уже третий день, но хотя бы дышал. Первый барский сын перевел взгляд на лекарку, что почти не отходила от постели своего нареченного. Проверяла пульс, обтирала ему лоб и руки влажной тряпицей, поила с мелкой ложечки. «Если хочешь, я попрошу принести сюда вторую постель, и ты поспишь». Вид у девушки стался неважным. «Нет, наследник», даже не пошевелилась лекарка. «Что, если он проснется и ему потребуется помощь, а меня не будет рядом?» Свят печально вздохнул, вновь посмотрел на мирно спящего брата, покачал головой и вышел из комнаты, дверь в которую аккуратно за собой прикрыл. Путь молодой человека лежал к отцовскому кабинету. Работники не то, что в пояс, в ноги кланялись ему при встрече. Свят кивал им в ответ, а когда вошел в кабинет, по-новому посмотрел на его стены и содержимое. Когда-нибудь он сам будет заниматься здесь делами. Так решили люди, не гамаюны. С этим согласилась сама Агидель. И все это от чего-то казалось новоявленному наследнику уезда куда значимой заслугой, чем он получил бы свое звание от презирающих людей птиц. Отец оторвался от очередного письма и поднял взгляд на сына. «Не проснулся», — отчитался Свят. «Подождем», — все же не обрадовался Вацлав. «Время до собрания еще есть. Выдвинемся в столицу через месяц. Зато мама чувствует себя лучше. Не знаю, о чем там беседовал с богиней Данияр, но, кажется, она приходит в себя». Вацлав кивнул и собрался вернуться к работе, только Свят не поспешил его оставлять. «Что-то еще, он собирался тебя убить, он был не в себе», — строго парировал глава уезда. «И то, как он решил судьбу Таисия, нашего врага», — напомнил Вацлав. Повисла неприятная тишина. Свят тяжело вздохнул и выпалил то, о чем думал последние несколько дней. «Мы не знаем, каким он проснется. Возможно, это уже не твой сын, не мой брат, он слишком сильно изменился и неясно, когда в очередной раз сорвется. Нужно отослать его в Орден Радоницы, чтобы там Данияра научили справляться со своей силой». Вацлав постучал пальцами по столу. «И как ты это себе представляешь, в нашей-то ситуации? В Ордене живут и учатся такие же, как мы, люди. Им есть что защищать. Вряд ли они останутся в стороне. Ты ведь уже отправил им письмо, их послы тоже явятся на собрание, там передадим им Данияра». Ему не помешает опытный и знающий наставник, активно жестикулируя, пытался убедить отца молодой человек. Вацлав поджал губы, оценивающе посмотрев на того, кто в будущем сменит его на важном посту. «Боишься его?» — Свят замер, после чего робко кивнул и опустил голову. «Не то слово. То, что он там делал, жутко, мерзко и неправильно», — закончил за наследника Вацлав. «Но ты слышал слова богини?» — Свят нахмурился и заговорил тише. «Кое в чем гамаюны могли оказаться правы, боги тоже могут ошибаться. Когда Агидиль защитила и успокоила Данира, знаешь, что я увидел? Не благословение. Я увидел починку инструмента. Мне начинает казаться, что Данияр не сам пришел к идее заняться темными искусствами, а инструменты, когда они не нужны, потом надолго откладывают в темный ящик. Данияр может быть им полезен, но я не хочу, чтобы он окончательно сломался. Орден не просто так существует под ветвями мирового дерева, там ему будет лучше. Богам нужны темные. Вацлав откинулся на спинку удобного стула и посмотрел в окно. Кто знает, может быть, ты прав. Может быть, все так оно и было. Только мы уже ничего с этим не сделаем. Хочешь просто послушаться, отвезти Даниэра в столицу и дать ему продолжить начатое? Возмутился Свят, сделав новый решительный шаг к широкому столу. А у нас есть выбор, все так же спокойно промолвил глава уезда, переводя взгляд на сына. Боги сами того пожелали. Указания Агидиль звучали весьма четко. Спустившись к нам, она продемонстрировала, насколько важен для них Данияр, а с ценными инструментами обращаются бережно, или мастерят новые. Вацлав ответил не сразу. Будем надеяться, что на этот раз не придется.